Глава 14. «И пришел великий дух Тарания к братьям, и попросил он покровительства над воинами, и дали боги ему это. С тех пор с именем Тарания идут воины в бой, и радуется Вади их смертям, и скорбит Ири о потерях». 21-я песня жития. Нанни, в сопровождении телеги с артистами и десятка воинов, они встретили у перекрестка Висяка. Как поняла Виктория, к этому перекрестку сходились все дороги, ведущие в кровь. Увидев семерых всадников, воины крепости моментально ощерились мечами и арбалетами, окружив запряженную белым мерином двуколку, в которой сидела кормилица. «Не стрелять!» — раздался зычный голос. «Это конт валит!» Однако оружие воины не опустили, пока кавалькада не подъехала ближе. Алан приветственно кивнул своим людям, спешился, привязал угля к повозке и забрался в двуколку к улыбающейся Нани. «Ох, Киралан, как вы похудели!» — всплеснула руками кормилица, когда конт втиснулся на узкое сиденье и дал отмашку возниться. Конт рассмеялся. «Милая, заботливая и такая родная Нани! Ты меня не видела всего несколько дней». Он нежно поцеловал кормилице запястье и прижал ее ладошку к щеке. От женщины пахло чем-то горьковато-сладким. «Нанни, мне так одиноко». Слова вырвались сами. Виктории вдруг захотелось, чтобы ее приласкали, пожалели, выслушали и просто поцеловали в макушку. Нанни давала ей ощущение дома, тепла и родных рук. Неосознанная защитная реакция на одиночество, как в детстве, когда вечерами она забиралась к маме под одеяло и шепотом рассказывала ей на ухо свои страхи. А мама гладила ее по спине и говорила, что никому не позволит обидеть ее маленькую смелую девочку. А потом также поступали ее дети, делясь своими фантазиями и страхами. Монстры за занавесками, зубные врачи, драчун Валька из 105-й квартиры. Девочка, которая нравилась ужасно, инопланетяне, высасывающие мозги, чего только не придумывали ее мальчишки. А она, как когда-то ее мама, целовала их в макушке и обещала, что защитит. И вот теперь Виктория снова чувствовала себя маленькой, испуганной девочкой, очень нуждающейся в словах «все будет хорошо». Больше всего ей не хватало друга, того, с кем можно разговаривать откровенно, не притворяясь тем, кем на самом деле ты не являешься. Ну, не считать же другом свою шизофрению, проявляющуюся в редких разговорах с Вадием. Хотя сейчас она была бы рада и ей. Нанни тихонько вздохнула и погладила конта по заросшей щетиной скуле. «Бедный мой мальчик, на вас столько навалилось за последнее время». От этих простых слов... От этого простого жеста вдруг стало легче на душе. «Жениться вам надо», — конт фыркнул. «Нанни, хоть ты не начинай. Я был на смотринах в племени гривастого волка». «Старый пройдоха, небось, подложил вам свою жену?» — недовольно произнесла Нанни. «Вашему батюшке он каждый раз подкладывал своих жен, развратные нахалки». «А что, у отца могут быть дети в племени?» «Не знаю и знать не хочу», — отрезала Нанни. Ревнует. Хоть и прошло много лет, а ревность сохранилась. И теперь она перекинулась на младшего представителя семейства Валит. «Надеюсь, вы выгнали развратницу из своей комнаты». «Ах, Нанни, ну как можно?» Конт озорно блеснул глазами. «Вот думаю, может мне жениться на сестре Эверта, чтобы скрепить наш военный союз». «Киралан!» От возмущения Нанни не могла подобрать слов. «Вы же королевских кровей!» — прошипела она, бросая быстрые взгляды по сторонам. Но подслушать их никто не мог. Стук копыт и деревянных колес, обитых несколькими слоями войлока, создавали шум, за которым они и друг друга слышали с трудом. «Да за вас любая герцогиня пойдет. Может, теперь, после смерти вашего батюшки, наместник опалу снимет?» «Не снимет. Нанни, где корона королей?» Виктория почувствовала, как вздрогнула кормилица. Она испуганно смотрела на конта, приоткрыв рот. «Кто вам сказал?» — прошептала бледная и напряженная женщина. «За тобой устроили охоту. Кто-то, подозреваю, что храмовники, предложили горцам за твою голову большие деньги. Берта они украли, рассчитывая выманить тебя из крови. Нанни, если ты что-то знаешь, то лучше расскажи». Виктория следила за переменами, происходящими с ее домоправительницей. За секунду исчезла мягкая пышка, и появилась жесткая, уверенная в себе женщина. Холодный, цепкий взгляд, сжатые в замок руки, расправленные плечи. Неудивительно, что ее слово пользовалось в крови непререкаемым авторитетом. «Я поклялась вашей матери в момент ее смерти, что эту тайну унесу с собой в могилу. Если нарушу клятву, Вади вечно будет мучить дух Кирен Ксаны». «Но это глупо», — воскликнул Алан, для которого все эти боги были не более чем плодом воображения. «Мы сможем использовать эти знания. Если у нас будет корона, мы получим возможность торговаться с храмом». «Умоляю, Киралан, вы не представляете, на что способен наместник. Заклинаю вас памятью о вашей матери, которая погибла, чтобы спасти вас. Никогда не ищите эту проклятую корону. Из-за нее погиб ваш отец. Из-за нее вы оказались в этой дыре. Если вы ее возьмете, вы тоже умрете». «Погоди, разве мой отец не утонул?» «Утонул? Ха! Айра II мог бы переплыть реку Забвения. Его убили, как только стало известно, что Кирен Ксана беременна. Он любил вашу мать и был счастлив. Айрон доверял наместнику и сообщил ему радостную новость первому. Он сказал, что если родится сын, то именно его король назначит своим преемником. Сын от любимой женщины, а не от принцессы, на которой его планировал женить храм. Ваша мать выторговала вашу жизнь в обмен на корону королей». «Неужели Орден Искореняющих не смог бы заставить беременную женщину сказать правду?» «Арестовать дочь одного из влиятельных аристократов? Это могло бы вызвать ненужные волнения среди знати. Ваш дед был весьма популярной личностью в то время. Жаль, что он умер несколько лет назад». «Так мать не побоялась торговаться с храмом?» «Она поклялась, что если вам сохранят жизнь, она вернет корону наместнику в день вашего совершеннолетия, и поклялась, что вы никогда не узнаете, кто ваш настоящий отец. Но убили ее раньше». «Убили? Но мне говорили, что она сама». «Кирен Ксана никогда не наложила бы на себя руки. Никогда! Не смейте думать, что ваша мать бросила вас». Они замолчали. Виктория хмуро переваривала услышанное. Глядя на Нанни, она поняла, что ничто не заставит ее рассказать правду. Нанни слишком любит своего воспитанника, чтобы подвергать его опасности. А судя по ее рассказам, корона — смертельная опасность для Конта. Но ведь ей совершенно не нужен трон. Интересно, конечно, посмотреть на мир, побывать в столице, познакомиться с наместником, но не более того. Понятная и простая жизнь фронтира устраивала Викторию полностью. Ей просто хотелось, чтобы их оставили в покое. «Нанни...» «Простите, Киралан, я готова понести наказание за свою непочтительность, но я скорее умру, чем скажу вам, где спрятана эта проклятая корона». «Если тебя захватят храмовники...» «Я знаю, но я поклялась». Больше они к этой теме не возвращались. Виктория расспрашивала кормилицу о поездке, о ее впечатлениях, о замке, о Больте. Неожиданностью стало известие о смерти юного барона Рогана. Он умер в тот же день, когда Конт покинул замок, захлебнулся молоком. Виктория сразу вспомнила многозначительные переглядывания Найка и Алвиса и решила обязательно задать наместнику Рогана парочку вопросов. Ревизия выявила большую недостачу. Деньги, выделяемые на содержание отряда стражи, уходили лично капитану в карман. Но поля были засеяны, в озере, которое располагалось на территории баронства, водилась рыба, и Найк с оптимизмом смотрел в будущее. Он развил бурную деятельность. За эти дни набрал людей и довел количество воинов до 35 человек. Нанни везла с собой отчет наместника, в котором он просил разрешения продавать лес, построить мыльню и привлекать к военной службе рабов. Вместе с Нанни в кровь ехали и музыканты. Трое худых мужчин в замызганных серых одеждах и хрупкая девочка-подросток с глазами старухи. Они тряслись в громыхающей позади отряда телеге. Там же были навалены бочонки, коробки, свертки. На вопрос, что это, управляющая ответила, что кое-что прихватила из Рогана. Там, мол, все равно валялось, а в крови пригодится. Виктория не стала расспрашивать. Ее волновал Ольд, но когда она спросила о мальчишке, Нани не приминула напомнить Конту, сколько раз она предупреждала, что это недостойная Даррена компания. Слишком наглый, самоуверен. «Нани, ты не права. Ольд хороший мальчик, просто он...» Конт помахал в воздухе рукой, не зная, как сказать «непосредственный». «Активный, быстрый, мало думает, но он добрый. Помню, как он защищал Тура, когда мы впервые столкнулись». «Но не от того, что он умен», — поджала губы Нани. Мальчишке пришлось тяжело. Найк выполнил приказ Даррена буквально. Перед всеми слугами и рабами он зачитал, за что наказан юный раб. Затем велел ему носить до вечера дощечку с надписью «Предатель». Паренька определили на работу в хлев, в пару к слабоумному мужику. С ним никто не разговаривал. Рабы его сторонились, а слуги смотрели свысока. Кто же любит неудачников? А переход из разряда личных слуг в разряд свинарей, по общему мнению, не говорит о большом уме. Нани разговаривала с парнем перед отъездом и пообещала ему спросить у Конта разрешение тренироваться с воинами. Виктория выслушала кормилицу с каменным лицом, хотя в душе рыдала от жалости. Она даст такое разрешение и поговорит с Дарреном. Перед кровью горцы со свистом и улюлюканьем покинули их небольшой отряд, на прощание пожелав всем доброй охоты. «Открыть ворота! Хозяин в замке!» Их встречали. Барон Кайрат Линь в обнимку с потасканной грудастой дамочкой стоял рядом со здоровым, гладковыбритым, смутно знакомым лысым мужиком. На поясе лысого висел полуторник, мужчина скрестил на груди руки с вздувшимися бицепсами и, нахмурив белесые брови, смотрел на Конта сердитым взглядом. Чуть позади тихо беседовали два ксена. Один из них был турит, а вот второго Виктории рассмотреть не удалось. На его голову был наброшен капюшон бесформенного балахона. На крыльце кухни, словно солдат на посту, возвышалась Райка с очень недовольным выражением лица. Ее злой взгляд буравил спину барона. Виктория обратила внимание, что к коновизи у ворот привязано 7 лошадей, а насчитала она 4 гостей — Кайрата, Ксена, Лысого и дамочку. Значит, где-то еще 3. «Алан, дружище!» — радостно воскликнул барон, направляясь навстречу Конту. Но остановился, не дойдя нескольких шагов, напоровшись на ряд ощерившихся мечами воинов. Конт, не спеша, помог Нане выбраться из коляски и только после этого тихо скомандовал: «Убрать оружие, но не расходиться». «Райка!» — заорал он. «Вина моему другу барону Линю». Райка понятливо кивнула и исчезла в кухне. «Какими судьбами, Кир Кайрат? Мы ехали из Сосенок, там сегодня была большая ярмарка. У сонного дерева повстречали брата Искореняющего, он вез в кровь письмо. Вокруг неспокойно, вот мы и решили проводить Ксена, а заодно заехать к тебе в гости. Говорят, ты был на смотринах. И как, присмотрел себе горную козочку?» Барон довольно-таки сильно ткнул Конта кулаком в плечо и весело хохотнул. Алан изобразил на лице светскую улыбку. «Интересно, почему их не встречает Рэй?» Срок заключения у капитана уже истек, и его отсутствие вызывало в душе неясную тревогу. Рядом замер Иверт. Виктория ощущала тепло его тела, и это придавало уверенности. «Найди Рэя», — тихо попросила она. Игуш посмотрел на Конта с недоумением, а затем громко расхохотался, привлекая к себе всеобщее внимание. Турит тотчас поджал губы и что-то горячо зашептал собеседнику, размахивая руками. Явно ябедничал. «Ураган, хватит ржать, как кобыла Кира Даррена!» Лысый великан, до сих пор молча наблюдавший за встречей верных друзей, направился к ним, обтирая о штаны толстую кривую морковку. По этой морковке Конт и узнал своего капитана. «Добрый вечер, Киралан. Рэй?» Виктория растерянно смотрела на воина. Он очень четко исполнил приказ Конта и сбрил все. Не только бороду и усы, но и густые волнистые волосы, о которых она тотчас пожалела. «Ой, мамочка, что же ей скажет Райка?» «Пожалуй, стоит воздержаться от посещения кухни». И, как назло, сразу же забурчала в животе. «Зачем ты сбрил волосы? Вы же приказали!» — пожал плечами великан, откусывая от морковки большой кусок. «А знаете, Киралан, вы были правы, так намного удобнее». К ним подбежал Берт, на ходу завязывая пояс. Он низко поклонился Конту, косясь при этом на Нанни. «Ужин накрыт, господин. Позвольте мне сказать вам несколько слов наедине. Это касается вашего сына». Они отошли в сторонку, и Берт что-то быстро зашептал. Конт, внимательно его выслушав, улыбнулся и кивнул. «Иди, поздоровайся с матерью. Кир Кайрат, приглашаю выпить со мной того вина, что ты прислал мне, когда я болел». «Неужели золото долины?» Барон радостно потер руки, устремляясь за Контом. «Не думал, что ты его до сих пор не откупорил». Его дама растерянно похлопала глазами, но приглашение так и не дождалась. «Странно он себя ведет. Насколько удалось выяснить Виктории, от настойки нет противоядия. Неужели они ошиблись?» «Верт, Рэй, присоединяйтесь». Проходя мимо ксенов, Конд бросил внимательный взгляд на искореняющего. Но тот еще ниже опустил голову, не давая ни единого шанса рассмотреть, кто скрывается под капюшоном. И чего она так нервничает? Не может быть, чтобы Алвис рискнул появиться в крови после всего, что случилось. В столовой был накрыт стол. Рядом стояло 4 стула. За каждым стулом застыли слуги в синих передниках. Виктория про себя усмехнулась. Вот сейчас и проверим, как официанты усвоили уроки. Если Рэй и Верт и были удивлены, то виду не подали. Зато барон Линь следил за происходящим с нескрываемым интересом. Конт подошел к столу и непринужденно присел на стул, дождавшись, когда слуга его подвинет. Остальные последовали его примеру. «Ну что же, выпьем за твое здоровье, друг?» Барон нетерпеливо потянулся к кувшину. Алан укоризненно на него посмотрел и махнул слуге. Стоящий за стулом барона парень с улыбкой налил вино в высокий кубок и, наклонившись к уху Кайрата, поинтересовался. «Кир Кайрат, что желаете откушать? Рекомендую баранину под травяным соусом. Она сегодня очень нежна». Линь от удивления только кивнул головой. Виктория про себя хохотала. Небрежно указав своему официанту на мясо и запеченные овощи, она произнесла. «Не очень много, любезный. Я не хочу наедаться на ночь». Следом за Контом и остальные сделали свой выбор. Да, официанты были вышкалены отлично. Осталась мелочь. Вышкалить также местную знать. А то вон, ест руками и ложкой, словно никогда не видел в глаза вилку. Ну и что, что она двузубая, но ведь вилка же... Кстати, надо поговорить с кузнецом и уточнить, как там продвигается ее заказ. Кайрат смотрел на Конта с нескрываемым удивлением, а Алан непринужденно и легко орудовал вилкой и ножом. Уже это умение Виктории привили с детства. Отец никогда не садился за стол, если он не был полностью сервирован. «За дружбу!» Конт поднял кубок. Три взгляда, не отрываясь, следили, как Кайрат с удовольствием допивает вино. «Все же это лучшее вино на фронтире», — произнес барон, подставляя кубок слуге и с удовольствием наблюдая, как в него льется янтарная жидкость. Конт переглянулся с Эвертом и отпил из своего бокала. Хорошо, что Райка смогла найти еще 2 неучтенных бочонка этого вина. После того, как Алана едва не отравили, она устроила настоящий обыск и обнаружила в кабинете отца маленький погребок, в котором стояли в ряд небольшие бочонки. Симон их все проверил, и теперь Виктория безбоязненно пила вкуснейшее на фронтире легкое вино. Именно об этом ей шептал на улице Берт. Вино напоминало сангрию, слабое, с привкусом меда. Действительно очень вкусное. Глядя на хозяина, и остальные гости потянулись к кубкам. Постепенно разговор перекинулся на события, произошедшие в Рогане. Кайрат интересовался всем. Кто поднял бунт, кого конт казнил, не будет ли продавать рабов, и если будет, то по какой цене? Виктория сделала неприятный вывод. Барон знал не меньше, чем она, а может, даже больше. Ему уже было известно о смерти младенца. И теперь он спрашивал, не хочет ли конт продать замок и земли. Затем разговор плавно перешел к предстоящему приему. Барон был дружелюбен и весел, а конт задумчив и серьезен. Виктория думала, если Линь прислал чистое вино, а судя по его поведению, так оно и было, то значит, его отравили уже здесь, в крови. Когда? Сразу по прибытии или непосредственно перед тем, как налить конту? Но если отраву всыпали позже, это могли сделать только кухарки или Саника. Райке она верила как самой себе, а вот Саника и девушке... Видно, такие же выводы сделал и Рэй, потому что он исчез еще до того, как Конт пошел провожать друга. А еще Виктории не давал покоя брат Искореняющий, и именно к нему она направилась, когда Линь наконец-то собрался уезжать. «Что привело тебя в кровь, брат?» — обратился Конт к сидящему на высоком рыжем жеребце Ксену. «Я привез письмо для брата Турида». Голос из-под капюшона звучал глухо и незнакомо. «Я хочу видеть твое лицо». Боковым зрением Конт заметил, как в раскрытые ворота выезжают воины барона и его пассия. Ксен тоже развернул коня, но Алан ухватил лошадь под устцы, не давая ей двигаться. «Открой лицо, брат». Ксен наклонился и протянул Конту какой-то предмет. Алан машинально его взял. Тяжелый. «Берегите спину, Киралан», — тихо произнес Ксен и сильно ударил коня пятками. Конт, чертыхаясь по-русски, отскочил в сторону, чтобы не быть снесенным рванувшим вперед жеребцом. «Вот наглая сволочь!» — он в сердцах швырнул на землю скрученные ножные кандалы. «Нет, Алвис великолепен», — восхищенно думала Виктория, провожая взглядом удаляющегося всадника. «Как жаль, что мы по разные стороны баррикад». «Турид!» — от вопля Конта завыли Тау. «Да уж». Глотка у него нынче луженая. Может, попробовать петь? Неясно, как там со слухом, но с громкостью все в полном порядке. «Киралан, дети, между прочим, спят, а вы орете. Учитесь смирению и сдержанности, и Ирий будет к вам благосклонен». «Письмо, которое тебе привез брат Искореняющий». Конт выбросил вперед руку в жесте, нетерпящем возражений. Видно, что-то в лице Алана дало понять Туриду, что сейчас лучше не перерекаться. Он молча протянул сложенный в четверо листок. «Повелеваю прибыть в столицу для получения нового назначения. Ваш преемник уже в пути, брак с баронессой Летиной Ситко разрешаю, приближенный к стопам его. Какая оперативность? До столицы больше десятницы пути, а письмо пришло через несколько дней после помолвки». Конт задумчиво крутил в руках бумагу. «Что еще?» — говорил Алвис. «Это был брат Алвис?» Врать Турид не умел, и Виктория не сомневалась в его искреннем удивлении. Он действительно не знал, кто скрывается под капюшоном сутаны. Для служителей Ордена Искореняющих прятать лицо было нормой. Кому охота, чтобы его родные знали, какими неблаговидными делами занимается их сын, брат или отец? Виктория прислушалась к своим ощущениям. Кроме восхищения наглостью Искореняющего, в душе поднималась волна азарта. Этот раунд остался за Алвисом, но следующий она постарается выиграть. «Хозяин», — раздался робкий голос подошедшей танцовщицы. За разговорами и делами Киралан совершенно забыл об артистах, прибывших с Нанни. «Берт», — слуга вынырнул из тени за спиной Конта. «Вели Санике накормить и разместить артистов. Завтра я с ними пообщаюсь, а затем я здесь хозяин». Саника совершенно бесшумно появился в кругу света и замер, вперив танцовщицу недоверчивый взгляд. «Ты?» Он бросился к ней и схватил за руку. «Ты?» Девушка испуганно вздрогнула, выдернула руку и спряталась за спину одного из музыкантов. Саника тяжело вздохнул. «Извини, я обознался». Разочарованно буркнул он. «Идите за мной». «Стоп!» Алан остановился напротив девушки. До сих пор у него не было возможности рассмотреть свой ансамбль песни и пляски. «Да, несомненное сходство есть, только это лет на 10 моложе». «Это не она», — вздохнул он, поворачиваясь к рабу. «Но очень похоже». В этот раз Саника не успел притушить ненависть во взгляде. Ненависть и звериную тоску. Конт задумчиво посмотрел вслед удаляющимся рабам и повернулся к Берту. С Саникой он разберется позже. «Какие новости?» «Даррен свалился с лошади и вывихнул руку, но лекарка говорит, ничего страшного», — начал перечислять Берт. «Кирена Летина вышивает ваш портрет. Друида просила, чтобы вы к ней зашли. Плотник умер». «Кусь?» «Еще спит, но дышит». Оська ей в горло вставил ветку Алисы, она внутри пустая, и так он ее поет. Как плотник помер, Шут перебрался на его место в комнату, не отходит от Кусь. Жалко ее, такая верная. А плотника, значит, не жаль? Хмуро спросил Алан. А его чего жалеть? Дух человека попадает в реку забвения и отправляется навстречу с богами, а животные умирают навсегда. Нет у них своих богов, поэтому их жальче. И не поспоришь. Семья у плотника осталась. Жена прачкой у нас работает, и двое детишек, дочки. Скажи Нане, чтобы выдала им 3 золотых. Кир, Алан, хватит им и серебра. Да они за такие деньги... Берт, я никогда не оставляю своих людей. По золотому в приданное дочкам и золотой на жизнь вдове. Я у Райки. Приведи туда Санику. Санику привел Рэй. Точнее, принес на плече и бросил под ноги Конту. При этом так зыркнул на кухарок, что те забились в угол и притихли, испуганно глядя на разъяренного капитана. «Рэй, ты его не убил?» Виктория устала. Устала морально. Ей не хотелось ничего выяснять. Не хотелось ни с кем разговаривать, не хотелось ничего знать. А еще больше не хотелось принимать решение. А ведь придется. «Живой!» — буркнул Рэй. «Это он вино отравил. Больше некому. Я поспрашивал у рабов. Говорят, наш Саника очень хорошо разбирается в травах. Он у них за лекаря был. Если у кого что болит, всегда к нему обращались. Травки заваривал, ягодки сушил. Сам их и собирал, когда в поле работал. Он долго в погребе сидел. Говорит, что бочонок с вином был заставлен другими бочками. Мог за это время и подлить чего», — тихо сказала Райка с какой-то тоской в голосе. «Тетка Райка, а ведь пробка из бочки легко вышла. Вспомните, обычно топориком подковыриваем, а тут раз и выскочила», — взволнованно сообщила одна из молодок. «Словно открывал уже кто. Ой, бабоньки, неужели раб-отравитель?» «Саника...» Алан сглотнул ком в горле и прокашлялся. Говорить было тяжело. «Почему?» «Я поклялся, что отомщу за нее», — спокойно произнес раб, поднимаясь на ноги. «Ненавижу тебя за то, что ты с нею сделал. Ненавижу и не верю тебе. Не верю твоему притворству, твоей неожиданной доброте и справедливости. Знаю, что теперь умру. Жалею только, что раньше тебя не убил». «Бывает», — произнес Алан. Виктория знала, что не все в крови верят новому Конту. Кто-то, как Саника, не мог смириться с потерей, кто-то ждал подвоха, кто-то считал хозяина чокнутым. Всем не угодить. «Меня ты можешь ненавидеть сколько тебе угодно, но убивать моих людей я не позволю. Умер невинный человек, Саника. Я не хотел». Раб опустил голову. «А ты подумал, что станет с остальными рабами, когда меня не станет? Ты подумал, что моя смерть повернет все вспять? Вас продадут. Может быть, такому хозяину, как барон Линь, а может быть, такому, как барон Рогана. Все то, что я делаю для рабов, будет забыто. У людей не останется шанса на свободу. Жажда мести сделала из тебя глупца». «Саника, а если бы мы все попробовали из того бочонка?» — тихо произнесла Райка. «Понемногу, но отпили бы. Это же золотая долина, вино мечта. А если бы подали вино к столу, налили Даррену? Оно легкое, и его дают детям. О чем ты думал?» Этот тихий, полный боли и жалости голос сорвал с раба маску напускного безразличия. Он закрыл лицо руками, упал на колени и завыл. Громко, страшно, с надрывом. Следом за ним захлюпали носами женщины. А на Викторию накатила волна апатии. Спать и ни о чем не думать. Завтра. Она все решит завтра. «Повесить?» — отвернувшись от раба, спросил Рэй. «Будет суд. А пока запри его в темнице и проследи, чтобы он не смог убить себя». Виктория, не обращая внимания на тихий плач кухарок, вышла с кухни и отправилась к друиде. В ночном небе мелькали летучие мыши, было тихо и прохладно. Она на секунду задержалась во дворе. Глубоко вдохнула воздух, пахнущий цветами, лошадьми и свежим хлебом. Где-то в седельных сумках лежал каравай, который испекла для Конта Зира. Какими мелкими теперь казались ее переживания из-за прошедшей ночи. Что же делать с Саникой? Такое нельзя прощать. Это покушение на жизнь владетеля, благородного хозяина. Рабов убивают и за меньшее. Как же он ненавидел Алана, если решился на это? А как бы поступила она? Смогла бы смириться со своей ненавистью, с жаждой мести? На этот вопрос ответа не было. Но если бы она решила устранить Конта, поступила бы хитрее. Это же был жест отчаявшегося человека, а не хладнокровного убийцы. Месть и ненависть никогда еще не становились хорошими советниками. Но убивать Санику не хотелось. «О, боги! Что же делать? Как поступить? Прощать нельзя, убивать не хочется. Кто бы дал совет? Может, поговорить с Туридом? Да, надо посоветоваться с Ксеном». Друида не спала. Она сидела в своей комнатушке перед столом и что-то перебирала. Виктория остановилась на пороге. Многочисленные свечи освещали худую, осунувшуюся женщину, совершенно не похожую на ту, которая месяц назад зашивала рану Конту. Ворожея старела буквально на глазах. Она подняла взгляд и слегка улыбнулась. «Плохо выглядишь». Конт зашел, огляделся и сел на кровать, потому что единственный стул занимала хозяйка комнаты. «Что с тобой происходит, ворожея?» «Он еще спрашивает». Возмущенно всплеснула руками женщина. «Где твой оберег, Конт?» «Где-то лежит», — безразлично пожал плечами Алан. «Он тебе нужен?» «Оберег, заговоренный силой двух богов, где-то...» Ворожея покачала головой. «Ты глупец, Конт. Ради таких оберегов обустошают казны, а у тебя он где-то лежит». «Я о нем не просил». Алан начинал злиться. «Зачем он мне?» «Ты на самом деле не помнишь или притворяешься?» — недоверчиво произнесла травница. «Когда не знаешь, да еще забудешь, очень сложно вспомнить», — буркнул Валид себе под нос и громко ответил. «Я не знаю. Земля, взятая в месте, где оставил след или частицу себя заговоренной, скрепленная кровью ворожии и ее наговором, создает мощнейшую связь между духом оберегаемого, местом, откуда взят след, и ворожеей. Где бы ты ни был, оберег хранит тебя, потому что ты должен вернуться. Земля к земле, пот к поту, кровь к крови. Он тянет домой твой дух, а дух тянет тело. Знаешь, Конт...» Друида слегка улыбнулась. «Я ведь не слепая, да и глупой никогда не была. Я наблюдаю за тобой, за людьми вокруг тебя. Меня радует то, что ты делаешь для рабов. Ворожии всегда были против рабства». Она легонько прихлопнула ладонью по столу. «Человек должен быть свободен. Ты сможешь это изменить, я верю. Поэтому, посоветовавшись с другими из нашего братства, я привязала тебя к крови. Мы не хотим, чтобы ты ушел отсюда и сгинул в глупых войнах с горцами. Прости». «За что?» Виктория слушала вполуха, ее мысли были далеко. «Если ты надолго покинешь дом, тебе будет худо». «Ерунда, пока худо только тебе». «Это странно. Я трачу энергию своего тела, чтобы соединить твой дух и оберег. Даже если ты его не носишь, он не должен так меня изматывать. Я точно знаю, что все сделала правильно, но стоило мне отъехать от крови, как я потеряла силы. Если бы меня не нашел искореняющий, мои кости уже грызли бы звери. Я ничего не понимаю». «Ты привязывала дух Алана, сына Конта Сани?» Виктория уже догадалась, в чем проблема, просто хотела уточнить детали. Дождавшись кивка друида, она широко зевнула. «Этот оберег работать не будет. У тебя просто не хватает сил, чтобы дотянуться до того места, где сейчас находится душа Алана. Твои жизненные силы уходят в пустоту. Если будешь продолжать, умрешь. А еще есть родной сын Сани, и имя его Берт. Его душа, возможно, тоже попала под действие оберега. Слишком много узлов в роду Валид, о которых никто не знает». «Что ты хочешь сказать, Конт?» Друида подозрительно сощурила глаза. «Я же вижу, что ты человек. Ты не Анчута, не оживленный темной ворожбой мертвец. Ты обычный человек, такой, как я. Твое тело...» «Ты взяла следы моего тела, но привязала оберег к духу прежнего Алана. А он умер. Умер окончательно и безвозвратно. Теперь в этом теле другая душа». «Душа?» «Дух, душа, какая разница?» Она слишком устала, чтобы следить за своей речью. Да и сложно вести беседу, когда значение некоторых слов нужно додумывать. Ворожея внимательно смотрела на Конта. Виктория не стала ничего больше говорить. Пусть думает, что хочет, и поступает, как хочет. Она ее предупредила. Если не послушает, значит, умрет. Не стоило друиде решать за Конта. «Человек должен быть свободен». «Ха!» — сказала та, что без спроса привязала Конта к определенному месту, ограничив его свободу. Вот и поплатилась. Неудивительно, что Викторию так ломало, когда она надевала этот оберег. По-видимому, он пытался притянуть в тело душу реципиента, а может, и душу Берта. А вдруг это удалось бы? Кошмар! Хватит с нее персонального глюка в виде богов. Не хватало еще борьбы за тело с душой настоящего Алана. «Ты помнишь, что с тобой произошло после смерти?» — спросила друида, не мигая, глядя на мужчину, который растянулся поверх одеяла и прикрыл глаза. «Смутно», — подумав, ответил Конт. «Значит, ты не Алан», — задумчиво произнесла друида. «Это многое объясняет». «Посмотри на меня, ворожея. Черты моего лица изменились? У меня поменялся цвет глаз, или, может быть, мой характер стал хуже, чем был?» «Нет», — хмыкнула женщина. «Значит, я Конт Алан Валид, просто поумневший, и давай пока к этой теме не возвращаться». «Я рада, что ты поумнел, и рада, что ты с нами, Конт. Если ты не станешь прежним, я буду молчать». «Отлично. Ты знаешь, что отравителем оказался Саника?» «Я подозревала это. Его ненависть пожирает его дух. Я не хочу его убивать». «Отдай его мне». «Тебе?» Конт рывком сел на кровать. «Зачем он тебе?» «Что значит «зачем»?» — с притворным негодованием произнесла друида. «Между прочим, я еще не настолько стара, чтобы не интересоваться мужчинами. И он хороший травник. Мало кто может правильно приготовить настойку вечного сна. Чтобы она работала, нужно знать некоторые секреты. Его обучал кто-то из братства. А мне нужен помощник». Виктория задумалась. Этот вариант ее устраивал. «Если он выживет после наказания, я отдам его тебе. Но учти, я не собираюсь освобождать его от обязанностей». «Ничего, на меня будет работать ночами. Вот и не останется времени на дурные мысли», — усмехнулась друида. «Шел бы ты, Конт, спать. И принеси мне завтра оберег, я его...» Слово было незнакомое, но Виктория перевела его как «дезактивирую». А что еще можно сделать с ненужным оберегом, убивающим свою создательницу? «Спокойной ночи, друида». Конт уже взялся за дверную ручку, когда ворожея заговорила. «Ты знаешь, отчего мы никогда не называем своих имен? От того, что наши имена имеют власть. Ими мы запечатываем наши обереги. Ими скрепляем наши наговоры. Но доверие должно быть обоюдным. Мое имя — Снежка». А вот это Виктория оценила. «Красивое имя. Спокойной ночи, Снежка». «Спокойной ночи, Кир Алан Конт Валид». Окна храма светились, и Виктория свернула к нему. Брат взывающий зажигал красные свечи у портрета Вадию. Поминальные. Он покосился на Конта, но промолчал. Виктория тоже не была расположена разговаривать. Она застыла напротив черноглазого бога. На портрете он ехидно улыбался, в отличие от своего строгого и серьезного брата. «Привет, Вадий. Веселишься?» «Подтолкнул Санику на безумный поступок, и теперь смотришь, как я буду выкручиваться? Неужели думаешь, что у меня не хватит жестокости отправить его на виселицу, чтобы другим неповадно было?» «Запросто. Но разбрасываться ценными кадрами ради твоего удовольствия я не намерена. Шиш тебя, а не душу этого идиота. И не надейся. Чем лыбиться, лучше бы подсказал, что умная. Черт, с кем я разговариваю? С картинкой. Виктория, ты точно сошла с ума. Ей почудился тихий смех. Она резко оглянулась, но увидела только Турида, склонившего голову у портрета Светлого. Ксен беззвучно шевелил губами, прикрыв глаза. Виктория перевела взгляд на Ирия. Может быть, он натолкнет ее на мысль. И этот молчит. «Просите совета, как поступить с Саникой?» Не открывая глаз, спросил Ксен. «Я исповедовал глупца. Он готов к смерти. Но разве смерть — это наказание за содеянное? Чувство вины и ожидание смерти гораздо хуже». Ксен открыл глаза и посмотрел на Конта. Открытый, честный взгляд уставшего человека. «Осталось вдовиться с двумя детками», — вздохнул Алан. «Ваше золото не даст ей пропасть. Через десятницу к ней начнут свататься. За эту женщину не переживайте. Она теперь богачка по меркам вещан». «Брат взывающий. Друида просит Санику для себя. Я пришел за советом, но Ири мне не отвечает». «Не у того брата вы просите совета, Киралан», — мягко улыбнулся Ксен. «Есть у меня одна идея». «Спасибо, братья», — искренне поблагодарила Виктория, выходя из храма. «Ваш служитель передал мне ответ». По пути она заглянула к Дарану. Мальчишка спал, лежа на спине и вытянув руки вдоль тела, словно солдатик. На соседней кровати свернулся калачиком Тур. Его комната еще не была готова, и Верт перебрался на третий этаж, в гостевые покои, и пока Тур ночевал здесь. Виктория подняла свалившееся одеяло и накрыла герцога. Постояла с нежностью, глядя на мальчишек и вспоминая своих сыновей. «Приятных снов, мои мальчики. Пусть вам во всех мирах снятся только хорошие сны». Дар открыл глаза, посмотрел на закрывающуюся дверь и, перевернувшись на бок, сонно прошептал: «Спокойной ночи, папа». «Чего рыгочем?» Рэй потряс перед строем листами бумаги. «Вот здесь у меня устав, подписанный нашим контом, и тут четко сказано: воин должен иметь опрятный вид. Так что завтра, чтобы я не видел ни одной бороды, и патлы свои приведите в нормальный вид». «Но капитан!» — раздался голос из задних рядов. «Я капитан!» — гаркнул Рэй. «Будете знать, уроды, как над капитаном ржать! А теперь бегом, марш! Вокруг площадки 10 кругов! А потом я вам сюрприз приготовил на полосе покойника. Вы у меня надолго забудете, как зубы скалить». Раздались громкие стоны, топот множества ног. Рэй довольно оскалился, вытащил из-за пазухи морковь, свистом подозвал своего жеребца и, вскочив в седло, пристроился в хвост колонны. «Тот, кто прибежит последним, будет первым проходить полосу покойника». Со стороны висяка появились бегущие люди. Рэй, прищурившись, рассмотрел конта в сопровождении Берта и двух мальчишек. Все по пояс раздетые, с красными потными лицами. «Бежим!» — заорал капитан, заметив, что некоторые из воинов решили устроить себе перерыв и остановились, чтобы поприветствовать хозяина крови. «Берите пример с Кираалана! Вперед!» «А сам чего не бежишь?» — поинтересовался конт. «Боюсь, как бы лысину солнцем не напекло», — съехидничал Рэй, поглаживая себя по голове. «Не забудьте, сегодня мы с вами работаем с мечом. Что это вы, Киралан, без охраны бегаете?» Виктория застонала. Час назад ее поднял Иверт, безапелляционно заявив, что солнце уже вот-вот взойдет, и пора брать в руки этаж. Пришлось выбираться из теплой постели и идти будить мальчишек. Все утро Виктория посвятила тренировкам. Занятия с Ивертом, стрельба из лука, пробежка, рукопашный бой, полоса препятствий, а там и Рэй подоспел. Да не один, а с яростью под мышкой. Пришлось брать меч в руки и вспоминать разминочный комплекс. Перекусив на ходу и наскоро ополоснувшись, Виктория отправила Тура и Даррена к Симону на занятия, а сама в сопровождении Берта побежала принимать работу у плотников. Ее уже ждали мастера и Нани со Светикой. Берт тут же заговорщицки подмигнул девушке. Она зарделась и спряталась за спину управляющей, но оттуда бросала на него заинтересованные взгляды. Виктория с любопытством на нее посмотрела. Общение с Зирой что-то изменило в душе, и теперь она стала обращать внимание на местных женщин. Кто как выглядит, кто во что одет, кто как себя ведет. Виктория начала замечать томные взгляды, которые украдкой бросали на конта молодицы, тихие вздохи и кокетливые жесты. Оказывается, Алан весьма популярная личность, и если раньше ее это раздражало, то теперь вызывало легкий интерес. Она вживалась в продуманную роль, и хотя до сих пор считала себя женщиной, все чаще думала о себе как о мужчине. От этого было немного грустно, словно она теряла что-то очень личное, выскальзывающее тонкой струйкой дыма в маленькие трещинки, покрывающие кокон, в котором спрятала свою душу. Светика опустила голову и начала теребить поясок на платье, бросая быстрые взгляды из-под челки. Берт же, не стесняясь, пожирал девицу глазами, изредка многозначительно облизывая губы. Им казалось, что их перемигивание никто не замечает. Правдива поговорка: влюбленные не замечают никого вокруг, зато их видят все. А Виктория вдруг почувствовала ревность. Самую настоящую ревность. Почему эти двое могут любить друг друга, а она лишена даже этого? Стало горько и обидно, захотелось стереть глупую улыбку с лица Берта. Абсолютно иррациональная злость холодным червяком зашевелилась где-то в желудке. Виктория сжала кулаки и глубоко вздохнула. «Успокойся, это просто тоска по человеческому теплу, пройдет». Но как тяжело каждый раз возвращаться в холодную пустую постель. Сейчас, когда Кузь боролась за свою жизнь, Виктория ощущала это еще сильнее. «Светика, этот бабник к тебе приставал?» — грозно вопросил конт пунцовую девушку. «Ой, Киралан, вы только на него не ругайтесь!» Служанка смущенно уставилась в пол. «Берт, если ты ее испортил, женю!» — зарычал Алан, поворачиваясь к слуге. «Светика не такая!» — Берт сделал честные глаза. «Я помню, что вы мне сказали, когда поймали с Эльсой». «Не забывай, иначе быть тебе женатому», — потряс конт кулаком перед голубыми невинными глазами. «Светика под моей личной опекой, и я тебя за нее на лоскуты порву». Он отвернулся от ошарашенного таким напором парня и не заметил, как довольная девушка показала слуге язык. В глазах Берты мелькнуло разочарование, которое не укрылось от взгляда Нанни. «Мы тебе подберем солидного и надежного жениха, а не этого гуляку», — прошептала она, обращаясь к служанке. «Мой сын еще долго будет под каждую юбку заглядывать. Ты девушка серьезная. Зачем тебе гулящий муж?» «Он такой красивый», — зашептала в ответ Светика и, бросив на Берта кокетливый взгляд, перекинула косу на грудь. Виктория, которая прекрасно слышала эти перешептывания, про себя усмехнулась. «Молодец, Нани. Очень деликатно отваживает от Берта потенциальных невест, выставляя на показ недостатки сына. Да только вряд ли девица поверит ей. Вон как смотрит. Надо серьезно поговорить с Бертом, а то ведь придется женить, а у конта на него совершенно другие планы». Мастер Рыгор распахнул двойные двери и застыл в ожидании. Зал приемов преобразился. Светлые деревянные полы, в тон им резные панели. Стены над ними затянуты голубой тканью в тонкую синюю полоску. Кованная люстра на 40 свечей. Диванчики и стулья обиты тканью, окрашенной в зеркальном отражении к стенам. Синий в голубые полосы. Между диванами маленькие столики. На возвышении стоит длинный обеденный стол, покрытый голубой скатертью и сервированный светлой посудой. На стене позади хозяйского кресла растянут вымпел с изображением двух скрещенных ключей. Герб валит. Стены украшены вышивками в богатых рамах и несколькими картинами, которые Виктория до этого не видела. Неплохие пейзажи. Стена вокруг большого очага покрашена в почти белый цвет. «Берт, пригласи сюда нашего художника». Виктория задумчиво смотрела на стену. Чего-то не хватает. Перед глазами встала татуировка, покрывающая тело искореняющего. Виноградная лоза. Именно. Когда Берт привел застенчивого юношу, похожего на девушку, она уже знала, что хочет увидеть. Работой мастеров Конт остался доволен и выразил это очень просто – денежной премией. Стоило ли говорить, что этот жест вызвал радость у работников и негодование у Нанни? Управляющая пообещала Конту, что если он и дальше будет раздавать серебро, то через год они всем замком пойдут просить милостыню. Алана это заявление развеселило, и, чмокнув Нанни в щеку, он пообещал впредь стать более экономным. И отчего кормилица ему не поверила? Глаза Конта в тот момент были очень честными. На закате все жители крови собрались во дворе вокруг невысокого помоста, на котором установили узкую скамью. Женщины перешептывались, мужики хмуро стояли кучками, изредка перебрасываясь короткими фразами. Конт, одетый во все черное, с мечом на поясе и золотым знаком владетеля на груди, стоял на помосте, заложив руки за спину. Высокий, широкоплечий, с забранными в хвост смоляными волосами, с казавшимися черными в свете заходящего солнца глазами, он был похож на Вадия. О чем господин думал, понять было невозможно. Иногда цепкие темные глаза пробегали по толпе, и люди ежились под этим взглядом. Двое воинов привели Санику. Они велели ему встать на колени и сами замерли по бокам, обнажив мечи. Конт бросил на раба быстрый взгляд и повернулся к застывшим людям. «Я собрал вас на суд владетеля крови». По толпе пробежал шепоток. Рэй, стоящий рядом с Контом, грозно цыкнул. «Этот раб...» Конт махнул рукой в сторону колена преклоненного Саники. «Пытался отравить меня, но погиб невинный человек. После умершего остались вдова и двое детей. За такое преступление положена смерть». Со стороны воинов послышались одобрительные крики. Рэй из-за спины Конта показал кулак. «Мы все доверяли Санике. Мы видели, как он болеет за каждого раба. Как старается облегчить вам существование. Мы с вами надеялись, что сможем сделать нашу жизнь лучше. Дадим каждому рабу шанс стать свободным. Построим поселение, сыграем первые свадьбы, увидим первых детишек. Но один человек своей ненавистью перечеркнул все наши надежды. Вы понимаете, что произошло бы, если бы ему удалось меня отравить? Вы знаете, что ждет рабов за бунт. Оставшихся в живых продали бы, и никто не знает, куда бы вы попали, в каменоломни или в бордель. Так какое наказание я должен вынести для убийцы? Идеология — наше все. Она постаралась своей речью внушить людям определенные мысли. Виктория говорила в основном для рабов. Она видела, как менялись лица, когда люди начинали осознавать, какое несчастье могло их постигнуть, удайся рабу задуманное. Раздались крики «Смерть!». Конт повернулся к Санике. «О чем ты думал? Я ведь могу приказать повесить каждого второго, а тебя заставлю смотреть на это», — жестко произнес Алан. «Ты ведь знаешь мою репутацию. Ты будешь жить, а они умрут». Кто-то вскрикнул. Заплакали женщины. И вдруг из толпы рабов раздался хриплый голосок. «Пощадите его! Он больше не будет!» Конт резко повернулся на голос. Девчушка лет 13, та, что ездила с ними на ярмарку, из-за которой ухлёстывал Ольт. Как же ее зовут? Босая, заплаканная, рядом с нею хмурый Тур. «Простите его, он отработает. Отдайте его вдовице, пусть на нее работает. Повесить!» В основном раздавались женские голоса. Мужики хмуро молчали, понимая, что такое прощать нельзя. Сквозь толпу протиснулся брат Турит. Конт ему кивнул и повернулся к Санике. «Что скажешь?» «А что говорить?» — спокойно ответил мужчина. «Виновен. Не знаю, что на меня нашло. Ненавидел вас, Кералан, и сейчас ненавижу. Но ведь не хотел убивать. Не совсем ведь дурак. Вижу, что вы для людей делаете. А как за вином полез, словно туман в голове. Весь пузырек опрокинул. Можно попросить?» Конт кивнул. Не убивайте никого, только меня». Кто-то еще что-то кричал, кто-то говорил, но постепенно люди замолчали в напряжении, ожидая ответа Конта. Алан задумчиво смотрел на Санику. «Я считал и до сих пор считаю, что именно ты должен возглавлять рабов крови. Именно ты должен быть посредником между мною и ними». Чтобы произнести эту речь, Виктории пришлось выучить несколько новых слов, и чего ей стоило объяснить Нанни, что именно она хочет выразить. «Но я не могу оставить безнаказанным убийство. Правосудие должно действовать для всех. Любой из вас должен знать, что его смерть будет отомщена, а его семью не бросят. 10 ударов кнутом, здесь и сейчас». Толпа ахнула. 10 ударов в умелых руках палача — это смерть. Вперед выступил Ксен, на руку которого опиралась друида. Сегодня она выглядела лучше. Утром Тур занес ей злосчастный оберег Конта, который валялся под кроватью. «Просим снисхождения! 3 удара и суд Вадия!» — выкрикнул брат взывающий. Под тихий гул голосов Ксен решительно полез на помост. Конт протянул руку ворожее, помогая ей подняться и стать рядом. «Это служительница темного!» Скривившись, словно он лимона наелся, ткнул пальцем в друида взывающий. «Желает взять этого мужчину в свой дом. Вы все знаете, что Вадий исполняет желания своих верных служанок. Ворожии всегда поклонялись темному лику. Кто оспорит право друиды на этого мужчину?» Никто из женщин не посмел признаться в симпатии к темному богу. Все напряженно вслушивались в слова Ксена. Не каждый день приходится присутствовать на суде Вадия. Как бы там ни было, они многие ставили темного выше его брата. Покровителем ордена взывающих был Ирий, но Ксена могли обращаться к обоим богам. Просто считалось, что бог-покровитель даст больше, чем его брат. «Как мы узнаем волю Вадия?» — поинтересовался Конт, следя за Саникой. Глаза раба удивленно расширились, в них мелькнул интерес, когда он услышал о суде темного бога, но больше ни один мускул не дернулся на спокойном лице. 2 кубка. В одном чистая вода, во втором вода с ядом горной гадюки». Рэй, словно волшебник, выхватил откуда-то со стороны поднос с 2 кружками. «Если выпьет чистое вино, значит, Вади одобряет выбор темной жрицы». «Рулетка. У каждого народа есть что-то похожее». Саника, не раздумывая, протянул ладонь к правой кружке. На мгновение рука замерла, не донеся напиток до губ, но затем мужчина зажмурился и решительно выпил вино. И только по стуку глиняного дна под нос Виктория поняла, что рука раба дрогнула. Капитан моментально выплеснул содержимое 2-й кружки на землю. Громко вскрикнула женщина. Кто-то тихо выругался низким мужским голосом. Все замерли в ожидании. Виктория исподволь следила за людьми. Ни у кого на лице она не увидела злости или злорадства. Были безразличные лица, были сердитые, но в основном на лицах жителей крови явно читалось сочувствие. Девочка, которая первая попросила за Санику, тихо плакала, уткнувшись Туру в плечо. Рядом с ними стоял Дар, серьезный и немного напуганный. Берт одной рукой обнимал Светику, а она, зажмурившись, ухватила его за пояс и что-то тихо шептала. Райка стояла рядом с Нанни, и внешне обе выглядели спокойно. Их больше волновала парочка Берт-Светика. Обе женщины бросали на них очень недовольные взгляды, и Виктория подумала, что вечером влюбленные огребут по полной программе. «Мы услышали волю твою!» Брат взывающий осенил себя кругом Вадия. Следом за ним все на площади повторили этот жест. «Да будет так!» Конт спрыгнул с помоста. Тем временем палач положил Санику на скамью, привязал ему руки и, всунув в зубы деревяшку, повернулся к Конту. «Как бить прикажете, без пощады или чтобы выжил?» «Он еще должен отработать свою вину», — буркнул Конт. Помнила Виктория из истории, что опытный палач мог одним ударом рассечь спину до позвоночника. Это было страшно. Палач кивнул и приступил к своим прямым обязанностям. Свистнул кнут, и на спину раба опустился жесткий ремень сыромятной кожи с узлами и железным крюком когтя на конце. На помост упали алые капли. Она с каменным лицом отстояла до конца экзекуции. А потом полночи Виктории снилась окровавленная спина со старыми раскрытыми шрамами. Она просыпалась, ходила по комнате, грызла кулаки, чтобы не орать, пила вино и вновь засыпала. И опять перед глазами мелькали окровавленные тела, рыдающие девушки, отрубленные конечности и хохочущий мужчина с черными, безумными глазами. А утром ее разбудил громкий, отрывистый вой Тао. Открылась дверь, и на кровать запрыгнула Кусь. Сука полезла лизаться, не дав Конту даже проснуться окончательно. Сразу стало тесно. Следом за ней в комнату заглянул довольный Оська. «А там гости прибыли. Важные!» Он надул щеки, выпятил живот и прошелся по комнате. Нани повела их в гостевые покои, а Берда-Бараберт тащит сюда парадный мундир. «Где ты, Конт, слова новые находишь? Растишь, как цветочки?» Шут сунул нос в вазу с цветами, словно там прятались новые слова. Не обнаружив ничего, кроме воды, он дернул Кусь за хвост, но Тао только лениво рыкнула в ответ. Довольно сощурившись, сука положила голову на колени любимого хозяина и получала свою долю ласк. Оська слегка обиделся на такое безразличие, но продолжил вываливать новости. «Рэй бегает и всем раздает тумаки. И тебе раздаст за то, что ты ножны от ярости бросил в кабинете. Райка испекла пирожки с ягодой, но поставила возле них злую девку с черпаком». Наябедничал он, потирая зад. Видать, свежи были воспоминания об этом самом черпаке. А Берт сегодня ночью к Светике ходил, а там в засаде сидела Нани с веником. Как он бежал! Ладно, ты одевайся, а я пойду друзей проведаю. Оська свистнул Кусь, и они испарились. Из коридора донеслись восторженный вопль Дара, ругань стражи, отрывистое тявканье Акелы. Ясно, куда отправился неугомонный Шут. Пришел Берт с ворохом одежды и тазом воды. Алан бубнил все время, пока одевался, и не приминул раз пять напомнить Берту об угрозе женитьбы, поэтому, когда Конт вышел из комнаты, парень вздохнул с заметным облегчением. Прежде чем выйти к ранним гостям, Конт зашел к друиде. Ворожей в комнате не оказалось, но на ее кровати, лицом вниз, лежал Саника. Его спину покрывал толстый слой зеленой мази. Он повернул голову на шум и попытался встать при появлении хозяина. «Лежи». Конт пододвинул стул и уселся так, чтобы видеть лицо раба. «Нам надо решить, что делать дальше. Есть три пути. Первый путь — ты остаешься в крови и продолжаешь заниматься тем же, чем и раньше. Помимо этого, помогаешь травнице и обучаешься ее ремеслу. Второй путь — ты отправляешься в Роган. Думаю, наместник Найк найдет тебе применение. Третий — тебя продают». «Какой вариант выбираешь?» «Хозяин, в кубках ведь не было яда. Я не привык разбрасываться ценными кадрами». Алан сам не заметил, как перешел на русский. «Что?» «Друида не будет с нами вечно. Мне нужен собственный лекарь. Если ты предпочтешь остаться в крови, тебе придется научиться врачеванию. Воинов у меня хватает, а лекарей нет». «Но вы отдали меня ей, и если она уйдет, пусть тебя это не волнует. Мы с ворожеёй сможем договориться», — перебил контраба. «Какой вариант ты выбираешь?» «Я останусь в крови, и спасибо, хозяин». Конт кивнул, встал и вышел. В коридоре он столкнулся с друидой. Женщина улыбалась. «Что он решил?» «Научи его мастерству. Но прежде излечи его душу». Симон рассказывал, что в этом мире друиды врачевали не только тело, но могли влиять и на дух человека. Они были не только травниками, но и наставниками и психологами. Именно поэтому на фронтире, где не хватало взывающих, храмовники терпимо относились к их братству. Виктория очень надеялась, что Снежка сможет найти с рабом общий язык. Ворожея смотрела вслед Конту, пока он не вышел на улицу. Затем вернулась в комнату. «Саника, расскажи мне, за что ты ненавидишь Конта?»